Глава 10. Однажды утром, получив письмо от мамы, я с удивлением осознала, что живу в Кучбихаре без малого 2 месяца. Первоначально мы договаривались, что я пробуду в гостях всего пару недель. Мне стыдно об этом говорить, но я с таким удовольствием погрузилась в новую жизнь, что потеряла счет дням. В письме мама спрашивала, когда я вернусь. При мысли, что я здесь только временно, я застыла, как громом пораженная. Мы с Индирой понимали друг друга без слов, и она сразу же заметила, что со мной что-то происходит. «Что случилось?» Я опустила глаза в письмо. «Мама спрашивает, когда я вернусь». «Куда?» — удивилась Индира. «В Джайпур. Куда же еще?» «Ты не можешь взять и уехать!» — заявила она. «Ты теперь живешь у нас! Пусть твоя мама приедет в гости!» Сомневаюсь, что она захочет ехать в такую даль. «Я поговорю с мамочкой. Она что-нибудь придумает». У меня сердце ушло в пятки, когда Индира помчалась разыскивать свою маму. А вдруг Махарани из-за занятости просто не заметила, что я еще здесь. Что если... Я содрогнулась от ужаса. Меня навсегда отправят в Джайпур. Вернувшаяся через полчаса Индира удовлетворенно кивнула. «Не волнуйся, Аня, мама все устроит». В тот вечер, когда мы все собрались у Махарани в будуаре, Аеша подозвала меня к себе. «Индира говорит, что твоя мама скучает и хочет тебя видеть». «Да, так она написала в письме», — взволнованно ответила я. «Я ее прекрасно понимаю. Любая мать хочет быть ближе к своему ребенку. Мы пригласим ее в гости». Я почтительно поклонилась. «Благодарю вас, ваше высочество». На самом деле мне хотелось ее обнять и расцеловать. «Я сегодня же напишу твоей маме. Нам с ней все равно нужно кое-что обсудить». С моей души словно камень свалился. Она не собирается отправлять меня домой. Через несколько дней Махарани появилась на пороге нашей комнаты. «Пойдем со мной, Анне». Она указала на дверь, выходящую на веранду. «А можно мне с вами?» — жалобно спросила Индира. «Нет», — твердо ответила ее мать. Мы сели на скамью в тени деревьев. Махарани была потрясающе красива, даже в простой тунике и брюках, которые носила дома в отсутствие гостей. «Анне, я хочу поговорить с тобой, без Индиры». «Да, ваше высочество». «Тебе у нас нравится?» «О, да, ваше высочество». «Ты хочешь жить здесь и дальше?» «Да, если можно, мне очень нравится». Мой тон не оставлял никаких сомнений в искренности ответа. Махарани посмотрела вдаль. «Наконец-то!» — вздохнула она. «Я хотела услышать это из твоих собственных уст. Я отдаю себе отчет, что Индира своенравна и избалована. Она младшая, с ней все носятся. И мы предоставляем ей больше свободы, чем следовало бы. Это моя вина. Я знаю, что она скучает по братьям и сестре. Ей было одиноко, пока не появилась ты. Тем не менее, она не может ожидать, что все будут исполнять любой ее каприз, особенно когда речь идет о людях». «Я люблю ее», — сказала я самые простые и правдивые слова, которые знала. Махарани с улыбкой повернулась ко мне. «Я знаю, Анне, это написано у тебя на лице. Настоящая дружба, которая заключает в себе любовь, преданность и доверие. Огромная редкость. Надеюсь, что вы сохраните ее на долгие годы». Тем не менее, внезапно посерьезнев, Махарани взяла меня за руки прохладными тонкими пальцами. «У тебя тоже есть своя жизнь, свои мысли и желания. Пообещай, что не побоишься сказать мне о них. Индира — сильная личность». Аеша вновь улыбнулась. «Как не грустно она похожа на меня. Не иди у нее на поводу. Хорошо, это может плохо кончиться для вас обеих». «Да, ваше высочество», — ответила я, глубоко тронутая тем, что она считает меня достойной таких советов. В тот момент я поняла, почему знаменитую Махарани Кудж Бихар обожают практически все, кому посчастливилось ее узнать. Она понимала человеческую природу. «Через неделю приезжает твоя мама, и я с ней поговорю», — добавила Аеша. «Спасибо, ваше высочество». «Это я должна тебя благодарить, Анне. Моей дочери очень повезло иметь такую подругу». Она отпустила мои руки и встала. 10 дней спустя во дворец Кудж-Бихар прибыла моя мама. «Анни, ты так выросла!» — воскликнула она. Я повела ее на экскурсию по дворцу. Было заметно, что мама смущается при виде комнат, обставленных бесценными сокровищами, которые собирала Махарани по всему миру. Я уже привыкла к окружающей меня роскоши. «А где здесь Зинана?» — нервно спросила мама. «Ну...» — я неопределенно помахала рукой. «Где-то там». «Но ведь Махарани живет вместе с другими женщинами в Зинане?» «Нет, мам. У нее свои отдельные комнаты». Ведя маму по дворцу, я понимала, что ей не по себе. Вокруг сновали адъютанты и слуги-мужчины, не обращавшие на нас никакого внимания. Хотя мама занималась целительством и частично переняла папины прогрессивные взгляды, я видела, что ей неловко. Она никогда раньше не появлялась непокрытой головой в присутствии мужчин. «Вы с принцессой Индирой скоро станете девушками. Вы будете придерживаться Пурды и жить в Зинане?» «Не знаю, Матаджи», — честно ответила я. Мы сели во дворике рядом с нашей комнатой выпить чаю. «Если хочешь, я спрошу у Махарани. Или спроси сама. Я знаю только, что она и ее муж дружит с Рабиндранатом Тагором, которым так восхищался папа. Он не одобряет Пурду», — сказала я, подсластив пилюлю упоминанием об отце. Я до сих пор помню мамино взволнованное лицо. В ее сердце шла борьба старого с новым. «Я бы хотела отдохнуть с дороги», — наконец промолвила она. Я знала, что вечером маму пригласят в покой Махарани. У меня замирало сердце при мысли, что она там увидит. Будуар Аеши представлял собой алтарь современного образа жизни, и я с ужасом представляла, как испугает маму верховная жрица всего этого великолепия с ее французскими духами и прочими благами западной цивилизации. Если мама решит, что меня здесь воспитывают не в настоящих индуистских традициях, она вправе забрать меня в Джайпур. Переживала я зря. Как только мы втроем вошли в комнату, Аеша встала и устремилась навстречу, чтобы поприветствовать маму. На Махарани было мерцающее золотистое сари, ее шею украшало бриллиантовое колье, а в носу сверкала крупная рубиновая клипса, отражавшая свет хрустальной люстры. «Для меня большая честь встретиться с вами, ваше высочество», — взволнованно сказала мама. Глядя на этих двух женщин, я подумала, что они представляют собой две полные противоположности. Одна невероятно красивая, богатая и независимая, другая — усталая, преждевременно постаревшая от жизненных тягот. «Нет, это вы оказываете мне честь», — ответила Махарани. «Ваша дочь — удивительная девочка, и нам несказанно повезло, что она здесь. Пойдемте, я покажу вам свою комнату для молитв, и мы совершим пуджу Брахме за то, что он благословил нас такими чудесными детьми». С этими словами она провела мою маму мимо удивленных наблюдателей в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь. 15 минут спустя они вернулись в будуар, болтая запросто, словно давние подруги. Мамина нервозность пропала без следа. Я мысленно поблагодарила богов за то, что Махарани сумела найти к ней подход. Мама попала под очарование Аеши в первый же вечер. Она восторгалась прекрасным вкусом своей новой подруги, ее обширными познаниями в поэзии, философии и других областях. Они увлеченно обсуждали аюрведу, и Махарани заинтересовалась маминым даром предвидения. «Мам, а ты ей гадала?» — полюбопытствовала я однажды, когда она вышла из покоев Махарани. «Ты прекрасно знаешь, Анни, что это личное дело», — ответила она. К концу первой недели мама уже спокойно гуляла со мной по саду на виду обитателей дворца. Правда, она по-прежнему прикрывала лицо гунгхатом. Гунгхат — часть одежды индийской женщины, подобие вуали. Во всем остальном она восхищалась дворцом и его обитателями не меньше моего. За день до маминого отъезда Махарани призвала ее к себе на частную беседу. Мы с Индирой, зная, что именно они намерены обсуждать, караулили под дверью, не находя себе места от волнения. «А вдруг мама захочет, чтобы я поехала с ней домой? Я там просто умру!» — прошептала я. Индира спокойно сидела рядышком, держа меня за руку. «Не бойся, не захочет!» Как всегда, Инди оказалась права. Мама вышла, улыбаясь, и повела меня в комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз. Махарани спросила, готова ли я оставить тебя в ее семье на постоянной основе, а также предложила дать тебе образование вместе с Индирой. А ведь этого так хотел бы твой папа. «Да, Матаджи», — пробормотала я. А еще она сказала, что понимает, как трудно мне будет без тебя, и предложила проводить несколько месяцев в году здесь, пока вы живете во дворце. Так что, дочка, хочешь остаться у них, когда я вернусь в Джайпур? О, мама, не знаю. К моим глазам подступили слезы. Наверное, да. Я, конечно, буду страшно скучать по тебе, но папа был бы рад, что я смогу учиться дальше. А в Джайпуре это невозможно. Согласна. Здесь больше возможностей. Ты всегда была особенной, моя милая девочка. Она ласково потрепала меня по щеке. «Будешь писать мне каждую неделю?» «А как же, мамочка, хоть каждый день?» «Хватит и раза в неделю. Я приеду через 4 месяца, когда закончится сезон дождей. Я буду скучать». «Я тоже. И помни, я всегда с тобой. Знаю, Матаджи». Мы крепко обнялись. Даже сейчас помню, она посмотрела на меня таким печальным взглядом, что я спросила: «Может, все-таки поехать с тобой?» «Нет, Анни». Она обратила взор к небесам. «Твоя судьба — остаться здесь». Мама уехала в Джайпур, нагруженная подарками от Махарани. Хотя мое заветное желание сбылось, и я могла теперь считать дворец Кучбихар своим постоянным домом, мне было чуточку неприятно, что мою мать, столь мудрую и духовно одаренную женщину, так легко убедили от меня отказаться. Летом, когда наступила невыносимая жара, и раскаленная земля впивалась даже в наши огрубевшие подошвы тысячами пчел, королевский двор вместе с остальными аристократами страны переместился в горные районы с их свежим, прохладным воздухом. Мы отправились в Дарджилинг, чудесный регион на высоте чуть больше 2000 метров над уровнем моря, знаменитый зеленеющими по холмам чайными плантациями. Тогда и начался мой пожизненный любовный роман с Дарджилингом. У меня поднималось настроение от захватывающего вида на Гималаи. Британцы тоже давно привыкли пережидать жаркий сезон в Дарджилинге, в силу чего город подвергся английскому влиянию, в том числе и в архитектуре. На склонах холмов выстроились ровные ряды белых коттеджей, названные в честь английских местностей, и весь город, в отличие от наших хаотичных поселений, был спланирован безукоризненно. Глядя на него, я мечтала когда-нибудь посетить настоящую Англию. В Дарджилинге я познакомилась со старшими братьями и сестрой Индиры, погодками 15, 16 и 17 лет. Все трое приехали на каникулы из частных пансионов в Англии. Они души не чаяли в Индире и баловали ее, как могли. 15-летняя Минти казалась мне совсем взрослой и рассудительной. За ужином я увлеченно слушала их рассказы о жизни в Англии. Они учили меня играть в крикет на аккуратных зеленых лужайках, а средний брат Индиры, весельчак Абивант, развлекал карточными фокусами. Больше всего меня смущал наследный принц Радж, старший брат Инди, такой красивый и обаятельный, что в его присутствии я буквально лишалась дара речи. Дом был гораздо меньше, чем дворец в Кучбихаре, и жили мы по-семейному, поскольку особняк стоял высоко в горах, куда можно было добраться только на лошадях или с помощью рикш, там царили тишина и спокойствие. Красавец Махараджа, которого я редко видела в Кучбихаре в силу его занятости государственными делами, проводил больше времени со своей семьей. Почти каждый день мы устраивали пикники в саду. В Дарджилинге я наблюдала жизнь, которой мне хотелось бы для себя в будущем. Я видела, как Аеша с мужем обмениваются тайными улыбками за обедом, как его рука незаметно проскальзывает ей на талию. Это напоминало мне моих родителей. Управляя вдвоем целым королевством и будучи чрезвычайно занятыми людьми, они черпали силы во взаимном восхищении, любви и доверии. В то лето мы с Индирой вставали чуть свет и скакали по крутым тропам к Тигриному холму, чтобы увидеть восход солнца над Эверестом. А то отправлялись на рынок в центре города, где продавали всякую всячину торговцы из Тибета и Бутана в огромных меховых шапках. Я чувствовала себя невероятно счастливой. Семья Индиры приняла меня как родную. Мое детство трудно назвать беззаботным. И все-таки тогда я еще не понимала, как быстро может все измениться. Безоблачное счастье на каком-то этапе жизненного пути не обязательно гарантирует, что так будет всегда. Менее удачливым жителям Индии, оставшимся в стороне от нашего горного рая, в том сезоне не повезло. Внизу бушевали песчаные бури. Даже через незаметную трещину в стекле за ночь могло нанести полный дом пыли. Разбухшие от непрерывных дождей реки выходили из берегов, смывая все на своем пути. Кроме того, наступил сезон чумы. Время, когда каждая мать боится за своих детей. Бродя как-то по кладбищу Дарджилинга, я с удивлением обнаружила много детских могил. Не только индейцев, но и англичан. Множество людей каждый год умирало от тифа, малярии и желтой лихорадки. То лето выдалось особенно тяжелым, а в разных частях страны то и дело возникали вспышки чумы. Однажды августовской ночью мне приснилась целая серия страшных снов, и я проснулась в холодном поту с ощущением невыразимого ужаса. Через неделю меня попросили явиться в гостиную Махарани. Пока я шла, сердце выскакивало у меня из груди. Когда мама сказала, что я унаследовала ее дар, я не поверила. Но в тот день меня охватило страшное предчувствие. Я уже знала, что скажет Аеша. Махарани держала в руках письмо. Она указала на кушетку, чтобы я села рядом с ней. «Милая Анни, даже не знаю, как сообщить тебе страшную новость. Как умерла моя мама?» Я впервые в жизни увидела, что Аеша растерялась. «Я? Кто тебе сказал? Я получила письмо только сегодня утром». «Я просто знала», — ответила я, едва сдерживая слезы. «Говорят, некоторые люди чувствуют, когда уходят близкие», — сказала она, овладевая собой. «А ты, Анни, невероятно восприимчива к таким вещам. Как ни печально, ты права. Твои мама, тетя и дядя спасались от жары в горах. К несчастью, однажды ночью произошел оползень, который погубил всю деревню. Никто не выжил. Мне очень жаль, милая Анни. Ты потеряла не только маму, но и тетю с дядей, и пятерых кузин и кузенов. Я сидела ни жива, ни мертва. Чувствую тепло ее руки». Вспоминала свою маму, тетю, дядю, их детей. Самому младшему не исполнилось и 2 лет. И никак не могла перемириться с тем, что их больше нет. Если мы можем чем-то помочь, только скажи, Анне. Я покачала головой, слишком убитая горем, чтобы произнести хоть слово. Это случилось 1 неделю назад, продолжала Махарани. Поиски тел продолжаются. Если их найдут, тебе, разумеется, придется поехать в Джайпур на похороны. «Да», — сказала я, хотя мы обе знали, что их не найдут. Моя мама навсегда останется лежать в высушенной солнцем спекшейся красной земле. Наверное, ты захочешь пойти в храм, помолиться. И вот, возьми. Махарани протянула мне белую тунику из тончайшего шелка. Я всегда находила утешение в том, что мы, индийцы, носим белое, а не черное, оплакивая своих близких. В мире и без того хватает печали. И еще, милая Анни, не бойся за свое будущее. Я оторвала тебя от семьи, и теперь за тебя отвечаю. Понимаешь? Я тогда мало что понимала и все же кивнула. Помни, те, кого мы любим, всегда с нами, даже если мы их не видим, — добавила она. Я молча встала, не в силах найти утешение в ее словах. Я надела белую тунику, и за мной прислали адъютанта, который отвез меня на рикше в небольшой индуистский храм. Я в одиночестве принесла подношение богам и прочла молитвы, чтобы облегчить путь умершим. Затем села перед богами, опустив голову на колени. Мне страстно хотелось верить, чувствовать, что мама по-прежнему со мной. Однако осознание чудовищной реальности заставляло думать о том, как жить дальше. Я стала сиротой. У меня нет ни денег, ни собственности. Полная зависимость от милости королевской семьи. Я даже замуж не смогу выйти. Ни один приличный мужчина не позарится на сироту без приданого. В тот день в храме я плакала не только о своей потерянной семье, но и о недоступности жизни, какой желал для меня папа. Он так мечтал, что я смогу применить свой пытливый, смелый ум, который он старательно питал и взращивал. У меня безжалостно отобрали это будущее. Чья-то рука вцепилась мне в плечо, я не шелохнулась. «Аня, мне мама сказала, какой ужас, мне так жаль, так жаль!» Донесся голос Индиры. «Не плачь, Аня! Я не дам тебя в обиду, никогда, обещаю! Я люблю тебя!» Она протянула мне руку, и я вцепилась в нее, как в спасательный круг. Она обняла меня, словно пытаясь защитить своим худеньким телом от всех бед. Мы долго так сидели, а затем я встала, навсегда попрощалась со своей семьей и ушла из храма рука об руку с единственным человеком в мире, которому была небезразлична. Поздно вечером я не могла уснуть и, осторожно убрав с плеча теплую руку Инди, вышла на веранду. Меня охватила приятная ночная прохлада. Над головой ярко сияли звезды. «Мамочка, я должна быть с тобой. Там, наверху, а не здесь, совсем одна», — прошептала я. Горюя по маме, я понимала, что если бы уехала с ней в Джайпур, то покинула бы этот мир вместе с родными. Внезапно раздался странный высокий звук, похожий на пение. Оглянувшись, я убедилась, что вокруг никого нет. Пение, напомнившее мне материнские колыбельные, продолжалось, утешая и успокаивая. Я вдруг вспомнила мамины слова и поняла, что услышала его впервые, а значит, мне передался мамин дар. Мой черед еще не настал. Я нужна кому-то в этом мире. Спустя месяц, когда дожди почти прекратились и стало прохладнее, мы вернулись в Кучбихар, и меня разыскала пожилая женщина, которую я мельком видела во дворце раньше. «Анахита, пойдем со мной». Она провела меня в тихий уголок, чтобы спокойно поговорить. «Ты знаешь, кто я?» «Нет». «Меня зовут Зена. Я Вайдья, и делаю здесь то же, что твоя мать в Джайпуре». Она внимательно посмотрела на меня бездонными черными глазами. «Вы целительница?» «Да». «Когда Тира навещала тебя, она, очевидно, предчувствовала, что скоро умрет, и просила передать тебе это, если с ней что-то случится». Зена протянула мне небольшой полотняный мешочек, перевязанный бечевкой. «Я не знаю, что там. Пойди в укромное местечко и посмотри сама». «Хорошо. Спасибо, что передали. Что бы там ни было». Я благодарно поклонилась и встала. «Твоя мама сказала, что ты обладаешь даром целительства, и просила тебе помочь», — продолжала женщина. «Я вижу, что она была права. Если хочешь, научу тебя всему, что знаю». Когда я была маленькой, мама говорила, что мне это передастся, — взволнованно ответила я. Я знала, что она умерла, еще до того, как мне сообщили. Зена улыбнулась и поцеловала меня в лоб. «Найди меня, когда будешь готова начать». «Спасибо». Я поспешила в свою любимую беседку, посвященную Дурге, богине женской силы, спрятанную в тени деревьев, где любила в уединении читать книги и размышлять. Села, скрестив ноги, и нетерпеливо развязала бечевку. Я понимала, что в этом мешке последние подарки от мамы, хотя не представляла, что это может быть. Я осторожно достала из мешка конверт, адресованный мне, толстую тетрадь в кожаной обложке и мешочек поменьше, тоже крепко завязанный. Я решила сначала открыть письмо. «Милая Анне, дорогая моя дочь, надеюсь, что я ошибаюсь, но в ночь перед отъездом из Куч-Бихара я услышала пение духов и поняла, что должна быть готова. Я не знаю, когда это произойдет, и хорошо, потому что люди не должны жить в страхе. Милая Нахита, моя любимая, единственная дочь, если ты читаешь эти слова, то я уже далеко от земли. Когда-нибудь ты поймешь, те, кого мы по-настоящему любим, всегда с нами. Анахита, ты особенная. Все родители думают так о своих детях, но ты пришла в этот мир не просто так. Твой путь будет нелегким. И помни, что жизнь может поставить тебя в сложные ситуации. Если ты не будешь знать, как поступить, прошу тебя, используй свой дар. Он никогда не подведет. Возможно, ты слышала пение духов, когда я уходила. Со мной было так, когда ушла моя мать. Я знаю, сейчас ты чувствуешь себя одинокой. Не надо, милая Анни, я не бросила тебя. Нашей жизнью управляют высшие силы, и так должно было случиться. Возможно, я сейчас с ними и начинаю понимать. Дар, который ты унаследовал, одновременно благословение и проклятие. Он может погрузить тебя в пучину горя, когда ты узнаешь о смерти того, кого любишь, а может поднять к звездам, когда твои необычные способности помогут исцелять людей. Ты узнаешь на своем жизненном пути, дочь моя, что любая сила применима как во благо, так и во зло. Я верю, что ты мудро распорядишься своим даром. Тебе передаст это письмо Зена, которой я полностью доверяю. Доверься ей ты. Пусть она научит тебя всему, что знает. Ей известно, кто ты. Она же передаст тебе мою книгу о аюрведических формул и рецептов. Это древняя книга, которая передается в нашей семье из поколения в поколение. Надеюсь, она поможет тебе в жизни. Береги ее. В ней заключены знания и мудрость твоих предков, женщин с удивительными способностями. Передаю тебе также то, что твой папа называл нашей страховкой. Надеюсь, содержимое мешочка придаст тебе уверенности. Должна добавить, что твой отец показал мне эти камни только перед своей смертью. Я не знаю, сколько они стоят и где он их взял. Возможно, он рассчитывал на них, как на твое приданное. Распорядись ими, как считаешь нужным. Милая моя дочь, не позволяй горю и отчаянию помешать тебе. Постарайся прожить такую жизнь, какой желали для тебя мы с твоим отцом. Не думай, что мы подвели тебя. В минуту, когда ты читаешь это письмо, мы вместе смотрим с любовью на тебя с небес. Как говорил твой папа, будь верна себе, будь хорошим человеком, что бы ты ни делала. Люблю, целую, твоя мама. Я перечитывала письмо много раз, потому что сначала не могла разглядеть написанного из-за слез. Затем дрожащими руками открыла мешочек, а в нем лежало три камня, с виду похожих на самые обычные, которые валяются на земле по всей Индии. Я повертела в руках самый крупный, не понимая, почему папа назвал их страховкой, вернула камушки в мешочек, встала и пошла во дворец. А лишь через несколько недель я узнала их настоящую стоимость. К Махарани приехал торговец с драгоценностями, чтобы она выбрала камни для нового колье, которое хотел подарить ей муж. На подносе лежали точно такие же камни, как мои. Ювелир взял специальный инструмент и стал откалывать кусочки верхнего слоя. Когда внутри блеснуло что-то красное, я поняла. Папа оставил мне в наследство 3 рубина. Я решила отнести мешочек с камнями обратно в беседку, руками выкопала в углу ямку и спрятала его там. Мама была права. Я не знала истинной стоимости рубинов, но чувствовала себя более защищенной, имея что-то на черный день, и на сердце стало немного легче. Когда Индира была занята своими делами, я проводила дни в саду с Зеной. Не имея намерения становиться целительницей и готовить снадобье по рецептам из кожаной тетради, я все же чувствовала себя обязанной выполнить волю матери. Просмотрев тетрадь, Зена преисполнилась ко мне еще большим уважением. «Ты происходишь от могущественной ветви Вадья. Здесь есть рецепты, известные лишь очень немногим. Смотри, вот эти снадобья способны убить человека на месте», — поведала она, перевернув несколько страниц. Я спросила у нее, приходилось ли ей применять свои знания, чтобы навредить человеку. Она внимательно посмотрела на меня, обдумывая ответ. «Я целительница, Анахита. Одни лишь боги могут говорить мне, какое снадобье использовать». У меня никогда не было тайны Тендиры, однако о своих уроках с Зеной и о закопанных в беседке рубинах я и не говорила. Я чувствовала, что это надо держать в секрете от всех.